Евгения. В том, что Арсений не пришел ночевать, Женя не усмотрела ничего криминального. В конце концов, взрослый мужчина мог и не отчитываться перед сестрой в том, где и с кем проводит время. Поэтому она спокойно легла спать вечером, а утром, скидав в сумку необходимые вещи, отправилась на паромную переправу, оставив Арсению записку с обещанием перезвонить, как доберется до места. Билеты на поезд и самолет и бронь гостиницы в городке, где находилась колония, ей пришли на почту. Бухгалтер сдержала слово и сделала это сама и быстро. В Хмелевск Женя приехала до обеда, успела перекусить в ресторанчике недалеко от железнодорожного вокзала и купить в дорогу книгу, чтобы скоротать время. Поезд шел около 10 часов. В город вылета прибыл в 11 часу вечера. Женя взяла такси и переместилась в аэропорт. Вылет задерживали. Она то и дело звонила Арсению, но его телефон был выключен. Вот где можно болтаться с выключенным телефоном? Она не испытывала волнения, скорее раздражалась по поводу полнейшей безалаберности братца. Наверняка забыл зарядить и не заметил, что батарея села окончательно. Что за человек? Наконец объявили посадку на ее рейс, и Женя вздохнула с облегчением. Оставалось всего каких-то 3 часа провести в полете, а потом еще около 2 часов добираться до гостиницы, и она на месте. И у нее есть всего сутки, чтобы встретиться с начальством колонии и с самим монголом. Смысл выражения «спала без задних ног» Женя поняла только утром следующего дня, когда взяла телефон, чтобы отключить орущий будильник. Она даже не могла вспомнить, как попала в гостиницу, как заселилась в номер, разделась и упала в постель, уснув, едва голова коснулась подушки. Часы показывали 7:30. Встреча с начальником колонии была назначена на 10, так что ей следовало поторопиться с душем и завтраком. До колонии нужно было ехать на автобусе около 40 минут. Погода здесь отличалась от рябиновой горки. Если там все еще было тепло и солнечно, то здесь уже вовсю шли дожди, а иногда и мокрый снег, о чем свидетельствовали крыши домов, видневшихся из окна гостиницы. Женя обрадовалась, что вместо юбки прихватила форменные брюки, а вместо закрытых осенних туфель выбрала ботильоны на каблуках. В комплекте с майорским кителем и голубой рубашкой с галстуком это делало Жучкову выше, стройнее и даже привлекательнее. Собрав волосы в узел, Женя сделала минимальный макияж и, прихватив сумку, отправилась сперва в ресторан, а затем сразу, чтобы не терять времени, на автобусную остановку. Как ее найти, объяснила девушка на стойке регистрации. Вид формы ее, похоже, ничуть не удивил. В городке, где градообразующим предприятием являлась исправительно-трудовая колония, большая часть населения ее носила постоянно. Позавтракав, Женя поспешила на автобус, умудрившись рассчитать время так, чтобы не ждать и не сидеть в салоне. Едва она вошла, как водитель закрыл двери и тронулся, а кондуктор, пожилая полная женщина в форменной куртке и намотанном на шею клетчатом платке, гаркнула. «Сдурел, Колька! Человек еще сесть не успел. Ты с места рвешь. Штрафов давно не выписывали. Извините, это относилось уже к Жене, но она отмахнулась. Ничего, все в порядке». «Вам до колонии?» — спросила женщина, спускаясь со своего высокого сиденья и отправляясь по салону за оплатой проезда. «Да, 5-я остановка. Я подскажу. Сотрудникам проезд бесплатный», — сказала она, заметив, что Женя полезла в кошелек. «Ну, брюки-то форменные из-под плаща болтаются», — пояснила она в ответ на удивленный взгляд Жучковой. «Погон не видно, но остальное-то ни с чем не спутаешь». Женя улыбнулась. «Наметанный глаз у вас. Покатайся тут с мое, тоже научишься», — подмигнула кондуктор и пошла дальше. Снова пошел дождь. За окнами автобуса все сделалось серым и мрачным. Даже жилые дома, покрашенные в яркие цвета, приобрели какой-то неприятный оттенок. Зонта у Жени не было, но она надеялась, что успеет добежать до колонии от остановки, не слишком промокнув. Ей повезло. Дождь прекратился ровно в тот момент, когда кондуктор обратилась к ней. «Следующая остановка ваша». Остановка находилась наискосок от главных ворот. Женя, стараясь обходить многочисленные лужи, дошла до КПП и показала дежурному свое удостоверение. «Начальник колонии ждет меня в 10». «Минутку», — попросил дежурный и набрал номер. «Товарищ подполковник, это первый пост, сержант Рылов. Тут к вам майор Жучкова Евгения Борисовна». «Да, понял. Сейчас вызову провожатого». Он снова набрал какой-то номер. «Вахта? Кто свободен? Подойдите на первый пост. Здесь посетитель к начальнику колонии. Сейчас за вами придут», — сказал он, положив трубку на рычаг. Буквально через пару минут ворота открылись, и появился худой высокий парень в лейтенантских погонах. «Вы, майор Жучкова, проходите. Подполковник вас ждет». Женя вошла в ворота и тут же услышала, как они с противным лязгающим звуком поползли за ее спиной обратно. Территория колонии ничем не поразила. Жене приходилось бывать в таких учреждениях, и почти все они были устроены одинаково. Навстречу им попалась девушка-кинолог с большой черной овчаркой на коротком поводке. Собака даже глазом не повела в сторону Жучковой, смотрела прямо перед собой, а девушка, козырнув лейтенанту, чуть поддернула поводок. Карат к ноге. Пес повернул голову и посмотрел на нее взглядом, полным недоумения. Мол, я и так у ноги. Чего тебе еще? Какой красивый пес! Невольно вырвалось у Жени. Еще бы! Отозвался лейтенант. Карат у нас знаменитость. Ни одного конкурса по службе не проиграл. Всегда первый. Умнейший собакин. Даже взгляда слушается. Кабинет начальника колонии находился в двухэтажном здании совсем недалеко от входа на территорию. Лейтенант проводил Женю на второй этаж, постучал в дверь. «Товарищ подполковник, майор Жучкова доставлена». «Дурак совсем». Раздалось из-за двери, и она распахнулась, явив Жене невысокого толстенького человека в форме с подполковничьими погонами. Ростом он едва доходил Жене до плеча, был круглолиц, краснощек и имел забавные черные усы, делавшие его похожим на миниатюрную копию Бармалея из мультфильма. «Ты, говорю, Снежко совсем дурак? Майор, доставлено!» — передразнил он. «Доставлять будешь заключенных, а товарищ майор прибыла. Ясно тебе?» «Так точно!» — гаркнул Снежко, вытягиваясь в струнку. «Извините, товарищ майор, неточная формулировка». Женя, едва сдерживая смех, кивнула. «Ничего страшного, товарищ лейтенант». «Кругом», — скомандовал подполковник, — «шагом марш отсюда». «Проходите, Евгения Борисовна». Он пропустил Женю в кабинет и закрыл за собой дверь. «Молодой, ретивый, но бестолковый», — отрекомендовал он ушедшего лейтенанта. «Но это не так страшно, привыкнет», — пожала плечами Женя. «Вы присаживайтесь». Подполковник отодвинул для нее стул, сам вернулся в свое кресло и спросил. «Так все-таки в чем причина такой настойчивости? О чем вы так срочно хотели поговорить со мной и с осужденным Маслаковым? Как, простите, вас по имени-отчеству, товарищ подполковник?» — спросила Женя. «Максим Витальевич?» «Так вот, Максим Витальевич, около 2 недель назад я посылала вам запрос по поводу установления личности человека, предположительно отбывавшего наказание, в вашем учреждении. Ответ мне нужен был срочно, но я, как вы догадываетесь, его не получила. Потому я здесь, у меня двойное убийство и, возможно, кража, а осужденный Маслаков является хозяином дома, где все произошло. Мне нужно с ним поговорить по этому поводу. А от вас я хочу получить данные вот на этого человека». Она вынула из сумки фотографии убитого и разложила перед начальником колонии. Едва взглянув на фотографии, Бармалей покраснел и, нажав кнопку интеркома, рявкнул. «Начальника оперчасти ко мне, живо! И начальника канцелярии заодно! Пусть захватит журнал входящих обращений!» «Ого! А Бармалей-то крут и орет громко», — подумала Женя. «Неожиданно для его мультяшной внешности». Буквально через пару минут в кабинет вошли блондинистый капитан и невысокая женщина в лейтенантских погонах с толстой книгой учета в руках. «По вашему приказанию», — начал капитан, приложив руку к фуражке. Но Бармалей отмахнулся. «Вольно. Садитесь оба». Он кивнул в сторону ряда стульев у стены справа. «Знакомьтесь, это майор Жучкова Евгения Борисовна, начальник следственного отдела города Рябиновая Горка. Что, Светлана Макаровна, знакомая фамилия? Чего покраснела-то? Замылила запрос. А чего так?» Наклонившись вперед, грозно спросил Бармалей у женщины, оказавшейся начальником канцелярии. «Я почему краснеть за тебя должен? Человек говорит, запрос присылали, а я даже ни сном, ни духом». «Да я забегалась, товарищ подполковник», — оправдывалась она. «В отпусках все. Я одна за всех работаю. Зарегистрировала и сунула куда-то». «Сунула она куда-то», — опять громыхнул Бармалей. «А у людей работа стоит. Двойное убийство. А Света у нас куда-то сунула». Женя едва сдержалась, чтобы не захохотать. Настолько одновременно комичным и органичным был начальник колонии в этом своем гневе. Краем глаза она заметила, что и белобрысый капитан тоже кусает щеку изнутри, чтобы не расхохотаться. «А теперь, капитан, ты сюда смотри». Подполковник развернул фотографии так, чтобы сотрудник мог их видеть. «Знакомая личность? Разрешите?» Капитан встал и взял одну из фотографий. «Еще бы незнакомая. Лось это. Лосев Иван Иванович. Был осужден по 161-й, часть 2, за грабеж на срок 7 лет. Отбыл полностью. Освобожден в марте этого года. Год рождения сейчас не скажу. Не помню, но если позволите, быстро принесу записи. Неси», — кивнул начальник, и капитан выскочил за дверь. «А ты, Светка, вали к себе и наведи, наконец, порядок в канцелярии, пока я за вас там всерьез не взялся». Лейтенант тоже споро покинула кабинет. Подполковник проводил ее взглядом и покачал головой. «И дома та же фигня. Пока не пнешь, не полетит, потому что пингвин — птица гордая». «Жена?» — спросила Женя, и он кивнул. «Ну, взял на свою голову. Работы нет в городе, а в райцентр не наездишься. Ну вот и посадил в канцелярию. Думал справиться. А она...» В это время вернулся капитан с тонкой пластиковой папкой, в которой лежало несколько листов, исписанных мелким почерком, а к верхнему была прикреплена фотография. Он протянул папку Жене. «Вот, это мои личные записи. Я такие веду по каждому осужденному. Там характеристика, мои наблюдения, отметки о нарушениях и поощрениях». «Спасибо. А в двух словах, не могли бы рассказать, что он за человек?» Проглядывая записи, попросила Женя. «Да что?» — пожал плечами капитан. «Детдомовец, круглая сирота, вторая ходка, потому и дали по максималке. На первый взгляд довольно бесхарактерный, но если задеть, мог ответить, за себя постоять. Шестеркой был при монголе, по пятам за ним ходил. Монгол его как-то сразу приметил, приблизил. Он на зону зашел, когда лось уже 3 года отсидел. Здешний смотрящий, чекан, обоих не трогал. Они вроде как особняком были. Не блатные, но и не мужики. Монгол — положенец, а лось при нем. А когда Лосев с этапа пришел, у него уже кожи на пальцах не было?» Вспомнила Женя, и капитан кивнул. «Уже не было. Потому в картотеке отпечатки старые, с первой ходки. Но это не из-за того, что квартиры грабил. Он не по этой теме. Они бандой на улицах промышляли. Телефоны, золотишко, деньги. Пальцы он для другого отреставрировал. Думаю, на этом с монголом и сошелся. Шулер лось был неплохой. С ним в карты никто здесь играть не садился. как и с монголом. В общем, только свежаки и первоходы. А вот их эта парочка в ноль разделывала. А смотрящие что же? — удивилась Женя. Или долю имел? Ну а как же? Без этого быстро бы сгорели. Отстегивали чекану процент. Он глаза закрывал и на жалобы разутых не реагировал. Мол, никто силком не тянул. Сам сел. Теперь отдай. Карточный долг — дело святое. Ясно. А монгол? А что монгол? Пожал плечами капитан. Скрытный. Ни с кем не сближается. Держится особняком. В марте, как раз перед тем, как лось освободился, у него что-то случилось на воле. Я это по глазам понял. Он потух как-то. Словно фонарь внутри выключили. Скажите, а он мог переводы денежные кому-то отправлять? У нас такими делами чекан занимается. Вот знаем, а за руку поймать не удалось. Он через волю это наладил, как бы в долг дает. Шепнули мне, кстати, что как раз в марте монгол к чекану с просьбой подходил. Крупная сумма нужна была. Ну, чекан вроде адрес дал, кому обратиться. Но человек мой адреса этого узнать, конечно, не смог. Ну, все сходится, вздохнула Женя. В марте в Рябиновой горке умерла любимая женщина Маслакова, Лидия Ткачева. Вот он через Лосева деньги на похороны и передал. Потом Лосев осел в доме Маслакова. Там его никто бы не искал. Дом стоит заколоченным с момента ареста хозяина. И в этом доме его и убили. Интересно, вмешался начальник колонии. Кому-то дорожку перешел или в картишке обул по старой памяти? Не думаю. И мне как раз поэтому нужно переговорить с Маслаковым с глазу на глаз. Есть версия, что убийство Лосева связано как раз с Маслаковым, и он может знать, кто это сделал, — сказала Женя. — А вам, товарищ капитан, большое спасибо за информацию по Лосеву. Можете подготовить официальную справку, пока я с Маслаковым разговариваю. Мне бы к делу приобщить. — Конечно, сделаю. Могу и объяснение тоже письменное дать, по факту установления личности, чтобы вам время не тратить, — предложил он, и Женя кивнула. Было бы хорошо. Тогда я пойду, товарищ подполковник. Капитан поднялся. Да, иди. И монгола пусть в комнату для свиданий приведут. Сделаем, — кивнул начальник оперчасти и, козырнув, вышел из кабинета. Чайку не хотите пока, Евгения Борисовна? — предложил Бармалей. Но она отказалась. Если можно, пусть в комнату для свиданий принесут. Для разговора? Понимаю. Распоряжусь сейчас. Подполковник сам проводил Женю в барак, где располагались комнаты для долгосрочных свиданий. Сейчас он пустовал, день был будний, а на свидания родственников допускали только с пятницы по вечер воскресенья. Комната, в которой ее уже ждал Маслаков, располагалась сразу у входа в барак. Подполковник задержался у двери и сунул Жене в руку небольшой брелок с кнопкой. «Это тревожка». Если что, нажимайте. Контролеры прибегут. Не думаю, что пригодится. Вот пусть лучше будет, но не пригодится, чем наоборот, — свел брови к переносице Бармалей. Чай сейчас тоже принесут. Разговаривайте спокойно. Закончите. Там кнопка у двери. Хорошо, спасибо. Она сунула брелок в карман кителя и толкнула дверь. Из-за стола поднялся высокий худой мужчина, в темно-синей робе с белым прямоугольником, нашитым на левой стороне груди. Там стояли фамилия и номер отряда. «Осужденный Маслаков Сергей Иванович, статья», начал он низким хрипловатым голосом, но Женя махнула рукой. «Не нужно. Я знаю. Присаживайтесь, Сергей Иванович». Он вернулся на место, сложил на столе руки в замок. Женя отметила, какие длинные, аристократические у него пальцы с чуть припухшими суставами и тонкой бледной кожей. Она вспомнила слова Горицкого о том, что на первый взгляд разглядеть в Маслакове зэка с тремя ходками невозможно. И это оказалось правдой. Если снять с него робу и переодеть в обычный костюм, ни за что не поймешь, кто перед тобой. «Сергей Иванович, меня зовут Евгения Борисовна Жучкова. Я начальник следственного отдела Рябиновой горки». Маслаков крякнул от неожиданности. «О как! А куда ж Моисеев девался?» «На пенсию вышел». «А вы, стало быть, вместо него теперь?» «Стало быть, вместо него», — подтвердила Женя. «Это что же, Горицкого подсидели?» «Почему же подсидела? Начальство решило, что я для этой должности подхожу больше, чем капитан Горицкий. Вот и все». «Но звание у вас точно выше, гражданка-начальница», — улыбнулся Маслаков. И Женя поймала себя на том, что улыбка у него мягкая, даже какая-то робкая, что ли. Он не оскалился, а именно улыбнулся. Открыто и от души. Очень, конечно, странный зэк. Тут Горицкий прав. «Сергей Иванович, я к вам по очень неприятному вопросу приехала. И таких вопросов у меня много. Я должна их задать и надеюсь получить честные ответы», — сказала она, и Маслаков насторожился. «О чем речь?» «Скажите, фамилия Лосев говорит вам о чем-то?» «Разумеется. Ваня Лосев — хороший парнишка, хоть и заплутавший по этой жизни. Вместе сидели. Он в марте вышел. А что такое?» «Сергей Иванович, а вы просили Лосева об одолжении? Передавали через него крупную сумму денег Анне Сергеевне Мухиной?» Маслаков помрачнел. «И это знаете?» «Знаю. Ничего в этом криминального не вижу. Так передавали?» «Ну, сами же знаете, что передавал». «А с какой целью?» «Слушайте, Евгения Борисовна, а давайте не будем тут в жмурки играть. Так всем проще будет», — вдруг наклонившись вперед, проговорил Маслаков, глядя Жене в лицо. «Вы знаете, что я деньги отсылал, знаете, кому и сколько, так что наверняка знаете, и с какой целью. Зачем дурака валять? Вы не за деньги поговорить приехали? Вот и говорите». Женя помолчала, рассматривая Маслакова в упор. Он не отводил взгляда. Так прошло около минуты, и в этот момент в дверь постучали. Дежурный принес чай. Маслаков внимательно наблюдал за тем, как он расставляет стаканы, пластиковую вазочку с сахаром и чайные ложки, как идет к двери и снова ее запирает. «С подходцем, да?» — кивнув на стол, спросил Маслаков. И Женя покачала головой. «И в мыслях не было. Просто не люблю говорить на сухую. А спиртного, как вы понимаете, сюда нельзя». Маслаков шутку оценил, снова улыбнулся. «А вы конкретная гражданка-начальница. Ну, чаек — это хорошо. Явно не котловой. Так что спасибо». Он придвинул стакан, обхватил его рукой. «Спрашивайте». Женя не торопилась. Она тоже взяла свой стакан, положила пару ложек сахара, размешала неспешно. «Сергей Иванович, правду говорят, что вы музыкант по образованию?» «Так», — кивнул он. «А еще говорят, что имеется у вас саксофон фамильный, цены немалой». Губы Маслакова опять сложились в усмешке. «Болтливый нынче народ пошел. А вам-то это зачем? Не догадываетесь?» «Пока нет». Женя отставила чай и полезла в сумку. Достала фотографии и разложила перед Маслаковым на столе. Он долго смотрел на них, как будто не узнавал изображенного человека. А потом, подняв глаза на Женю, тихо спросил. «Когда?» «Три недели назад». «Как? Как случилось?» «Выстрел из Макарова. В упор. Есть мысли?» «Мысли, гражданка-начальница, как у собаки блох. Сразу и не переловишь», — процедил он сквозь зубы. «Не поделитесь? Вместе подумаем». «О чем тут думать? Только западло это, ментовскими руками, счеты сводить». Он пристально посмотрел на Женю, как будто проверял, поняла ли она его. «А я не предлагаю сводить счеты. Я даже не спрошу, кого подозреваете. Потому что знаю», — спокойно ответила она. «Меня другое интересует. Кто еще мог знать про саксофон? Он ведь в тайнике лежал, за диваном, верно?» В глазах Маслакова промелькнуло что-то похожее на злорадство, и у Жени внутри нехорошо заныло. Видимо, тайник был пуст до того, как неизвестный проник в дом и убил там подвернувшегося под руку Лосева. И монгол об этом прекрасно знает. Так все-таки... «М-да», — протянул Маслаков. «Не думал я, что до этого дойдет, но, видно, нет выбора. Пока эти придурочные друг дружку не перекрошили и кровь родную не пролили, придется вам рассказать. Но о том, кого подозреваю в убийстве Вани, даже не заикайтесь, гражданка начальница. Этого точно не скажу. Только за свое буду говорить», — предупредил он, и Женя согласно кивнула. «Я ведь сказала, что меня это не интересует, потому что подозреваемый у меня есть, и я его сама дожму. Давайте о тех, кто в теме о саксофоне. А протокол писать не будете, что ли? А зачем? У меня память хорошая, да и разговор у нас просто по душам. Так ведь?» Маслаков опять помолчал, сделал глоток чая, глядя куда-то поверх Жениной головы. «Семья у меня хорошая была, как говорят, порядочная», — заговорил он без всяких предисловий. «Отец в оркестре Большого театра играл, мать — врач-стоматолог. Две сестренки младшие, погодки, Динка и Юленька, жили в Москве. Дом — полная чаша, по советским меркам тогда же барский. Все у меня было, и даже будущее четко определенное. Муз-школа, потом консерватория, а там... как таланта хватит. В нашей семье все мужчины на саксофоне играли. Так уж повелось. Дед войну прошел, вернулся. А руки заскорузли, суставы не те, гибкость пропала. Но он все равно на танцах играл и в кинотеатрах перед сеансом. Вы-то не застали, конечно. А в моем детстве еще было такое. Перед началом фильма непременно играл оркестр. Ну вот дед там и подрабатывал. Все копейка лишняя. Я помню, с ним ходил. Сидел на стульчике и ноты, если надо, переворачивал. Но дед виртуоз был, по слуху играл. Ноты ему без надобности были. Отец тоже консерваторию закончил. Попал у Большой. Прижился, до смерти там и проработал. Про саксофон вы правы. Есть у меня такой. Один из первых, что сам Адольф Сакс сконструировал. Таких инструментов сейчас днем с огнем не сыщешь. Бабка в войну бедствовала очень, а не продала. Сберегла, потому что знала, дед без него играть не сможет. Он ему от отца достался. Так и переходил по мужской линии, а я оказался последним, кто на нем играл и кто им владел. Детей не нажил, а у сестер девки. Задумал я его продать. Уже и покупателя нашел. Такие деньжищи предложил. Хватило бы надолго. Но в последний момент опомнился. Ты что, Серега, сдурел совсем? Дед с прадедом с того света придут и отца на подмогу прихватят. Отказался я от сделки, в общем. Вот вы спросили, кто знал. Ну, считайте. Сестры Динка с Юленькой. Дочки их поди тоже. Уже четверо. Женщина моя любимая знала. Но она теперь никому ничего не скажет, как и младшая сестра Юленька. Он умолк, сделал еще глоток чая. «Курить хотите?» — спросила Женя. Но Маслаков помотал головой. «Не курю и никогда не делал этого. Дыхалка нужна здоровая. Саксофон — инструмент духовой. Нас преподаватели училища здорово гонял за это». «Ясно. Тогда и я не буду, пожалуй». «Да вы-то курите, раз грешите, что ж теперь? Я нормально отношусь. Вокруг-то, понимаете, ведь все смолят». Женя отошла к окну, открыла форточку и закурила. «А что случилось с младшей сестрой?» «Погибла в пожаре. И она задохнулась, и муж. Осталась дочка. Ее Динка к себе в Москву забрала. Отношения с сестрой и племянницами поддерживаете?» С Юленькой поддерживал, а с Динкой нет. Муж у нее был из простых, но гонора, как у профессора. Когда я на второй срок ушел, он Динке категорически запретил писать, ездить, передачи слать. Он, кстати, сам-то из Рябиновой горки родом был. В Москву учиться поехал. Да Динку встретил, женился. И, понятно, там и осел, приспособленец. желчью изошел, когда узнал, что родители мне большую часть наследства оставили. Оттого и умер раньше времени. Я на квартиру московскую не претендовал. Динка в ней жила, так там и осталась дочкой. Потом к мужичку какому-то съехала. Квартира дочери перешла, а Юленька со своим стоматологом по распределению на Урал уехала. Не захотел зять мамашиным блатом воспользоваться, хотя она предлагала, могла его в Москве устроить. Но Мишка гордый был, правильный, не то что Тимур. Это старший зять, объяснил он, коротко взглянув на Женю. Запутались уже в моей родословной? Нет, почему же? Все понятно. Вы продолжайте. А что продолжать? Все я вам на ваш вопрос выложил. Стало быть, в живых из тех, кто знал, трое. Сестра Динка и племянницы, Элька и Дашка. Но вот насчет них я не уверен. А про Лидию Ткачеву ничего больше не расскажете? Спросила Женя, надеясь вывести Маслакова на упоминание родителей Полины. Она видела, насколько то и важно понять, что произошло между матерью и теткой, и очень хотела помочь подруге. «А что про Лидию?» — вздохнул Маслаков. «Даже похоронить сам не смог. Попрощаться, прощения попросить за то, что жизнь ей сломал. Могла ведь замуж выйти, детей родить, а осталась одна совсем, да еще и с родней из-за меня рассорилась. Любила, а перешагнуть не смогла. Ее вины в том нет. Кругом я перед ней виноват». «А подробнее?» «А подробнее не будет, гражданка-начальница», — отрезал он негромко, но твердо. «Лидины разборки с семьей — только ее дело, ничье больше. И я сплетни сводить тут не стану. Уж извините, не баба я Славки. Так понятно?» «Вполне», — миролюбиво согласилась Женя, с трудом скрывая разочарование. «И вот меня что еще интересует. Вы ведь знакомы с Марком Железным?» Лицо Маслакова сделалось каменным и непроницаемым. «О ржавом базара не будет». И эта фраза была произнесена с такими интонациями, что не оставалось ни малейшего сомнения. Отбывающий третий срок монгол ни за что не поступится кодексом и не станет говорить об авторитете с представительницей правоохранительных органов, какие бы отношения у него с ржавым не сложились. Одно запомните. В 93-м году во врагах был убит милиционер. Дело завели, а через полгода тихо замяли. Больше ничего не скажу. Сами думайте. Если я ответил на ваши вопросы, вызывайте конвой. Пойду в барак. Обед скоро. И Женя поняла, что больше ничего от него не добьется.